Глава 23. Обычно я человек отходчивый, но даже следующим утром во мне бурлило возмущение от того, что за меня все решили, так что встала я с настроением убивать. А может, это тихим сапом подкрадывающийся ПМС говорит? Я ведь еще не поняла, как решают этот вопрос местные женщины. Но, похоже, пора разбираться. Однако мое убийственное утреннее настроение никакое понимание не отменяло. Особенно на фоне того, что Авриэль почему-то перенес смотрины будущих медбратьев и медсестер на утро сегодняшнего дня. Да еще обещал, что не будет меня сегодня будить. Мол, у него там что-то намечено на утро и вечер, и я могу быть свободна. В общем, ничего удивительного, что дверь в комнату принца я открыла с ноги, голодная и злая, как шершень. «Ну что ж, женишок!» — прошипела не хуже змеи подколодной. «Готов?» Даниэль сидел на кровати и невозмутимо поглощал. Носа коснулся восхитительный аромат сдобы и наваристого куриного супа, а взгляд зацепился за горку выглядевших как с картинки лучшего ресторана круассанов и чашечку чая на небольшом столике неподалеку. В этот раз рычала даже не я, мой живот. «Присаживайся». Принц неожиданно вежливо указал мне на столик неподалеку, где было накрыто на одного. «К сожалению, пока что сесть с тобой за столик не могу, еще слишком слаб. Но, возможно, через пару дней...» Мечтательно протянул он, а мне захотелось треснуть его по голове чем-то тяжелым. Нет, конечно, делать ему колоноскопию — это слишком, но мог бы хоть для приличия сделать вид, что исполняет рекомендации лечащего врача, то есть меня. Быстро прошла за столик и села, сразу откусывая большой кусок от попавшегося под руку круассана. «Вот знаешь, я уже почти жалею, что пробудила тебя», — высказалась, тут же сосредоточившись на омлете. «Да, мне сегодня пожарили яйца именно так, как люблю, взбив их в воздушную массу с молоком, посыпав зеленью, добавив помидорки и пару кусочков хрустящего хлеба. Буквально набросилась на еду. Вчера вечером на ужине кусок в горло не лез от злости, так что сейчас я была голодна за двоих. У меня вообще организм своеобразный». Если пропущу хоть один прием пищи по расписанию, то потом голодна как волк и ем много. Поэтому на работе часто приходилось брать двойные, а то и тройные порции, чтобы восполнять все нужные моему организму калории. «Ой, да брось. Не так все и страшно». Заразительно улыбнулся спящий красавец. Но я честно пыталась не поддаваться его обаянию. «Это ведь не так страшно». «Да, выбора нет, и год тебе придется провести в качестве моей избранницы, исполняя все прописанные правила, но зато теперь и твой статус выше, а следовательные условия жизни и работы могут быть лучше. Допустим, можешь переехать в соседнюю с моей комнату. У нас будет смежная ванна, и она прекрасна. Огромный бассейн с чудесным видом на сад тебя наверняка впечатлит». Невнятно пробурчала под нос все, что думаю о его словах. «Бассейн — это здорово. Но выходить замуж ради него — глупость. К тому же у тебя все-таки есть выбор — стать моей кровной сестрой или супругой по итогу. В любом из вариантов ты получаешь бонус в виде долголетия, кстати». Словно я всю жизнь мечтала жить и не стареть, ага. Только вот он не прав в одном. «Да, но именно в этом и минус. Я хотела бы иметь отношения с обычным мужиком. Эти ваши чешуйчатые морды... Бррр!» Передернулась. «А теперь ты лишил меня и этого. Ведь я не постарею через 100 лет, получается. А он — да». Даниэль слегка нахмурился, словно только сейчас понял эту простую вещь. Об этом — да, не подумал. Но в самом деле не думаю, что тебе нужны будут все эти люди. Я не намереваюсь отступаться». «Тьфу, вот слышал бы он себя». «Так в себе уверен?» — саркастически хмыкнула. «Вставить бы ему клизму по самые гланды». «Честное слово, это непомерная гордость. Бесит. Все то, что ты мне назвала из качеств идеального мужчины, вполне осуществимо». Сероглазый красавец пожал плечами. «Возможно, я, конечно, в чем-то уступлю, но уверен, смогу взять другим». Фыркнула всем своим видом, показывая, как я отношусь к подобному бахвальству. «Что-то мне плохо верится, ты ведь меня совсем не знаешь по факту». «У нас не принято годами ходить вокруг да около», — улыбнулся Даниэль. «Так что в моем поведении нет ничего такого. К тому же я уже знаю о тебе главное. То, что для меня было важно, остальное, даже если ты храпишь ночью, мы сумеем притереться». «И что же во мне такое важное?» — заинтересовалась. Быть злой на сытый желудок как-то не получалось, так что я хоть и не сменила гнев на милость, но, по крайней мере, уже не была столь критична. Ты самодостаточна. Если бы уже не сидела, точно бы села от неожиданности. Когда это стало таким плюсом в чьих-то глазах? Должно быть, весь мой вид выказывал такое изумление, что наследник престола даже решил ответить на так и невысказанный, даже не сформулированный вопрос. «Понимаешь, наши женщины, они...» Прекрасное лицо слегка скривилось. «Они прекрасны. Но, как ты уже могла заметить, по моей матери они несколько... пассивны». Я открыла было рот, но тут же его закрыла, так и не придумав, что сказать. Хотя нет, придумала. «Но ты не можешь говорить за всех». «Да, но если женщина активна, боюсь, свою энергию она тратит вовсе не на то, что должна. Наряды, балы, украшения дома, что-то такое. Понимаешь, даже моя мать не королева в полном понимании этого слова. Это лишь статус. И она могла бы им пользоваться, если бы захотела». Я поняла, к чему он ведет. «Но из меня королевы также не получится. Я не училась политике, плохо знаю ваш народ, и вообще меня мало это все интересует». Сразу открестилась. «Да, но зато ты не будешь закатывать мне скандалы, если задержусь на совещании дольше положенного. Или не будешь дурить со скуки, если мне придется куда-то ненадолго уехать». «То есть ты выбрал меня только потому, что не буду жрать твой мозг?» — скептично уточнила я. «Не только. Ты умна, красива, в меру амбициозна, воспитана, легко приспосабливаешься ко всему новому. Меня восхищает это в тебе». У меня было время обдумать свое решение, пока был в отключке. Кстати, весьма мерзкое ощущение. Все слышать и понимать, но не иметь возможности ответить. Представляю, но все же... Слушай, ну может, все же есть кто-то твоего вида, а? С надеждой уточнила. У меня совсем нет желания связывать свою жизнь с драконом. А вдруг ты ночью обернешься и своей туши меня придавишь? Я утрировала, но в самом деле, что делать с этой хвостатой крылатой ящерицей размером с дом, не совсем понимала. Как можно жить в браке с этой махиной? Это исключено. Драконы очень бережно относятся к своим вторым половинам, и самопроизвольный оборот невозможен. Основная ипостась у нас все же человеческая, а не драконья. Что-то меня это мало утешает. К тому же ты была готова подумать на тему брака с Авриэлем, перед тем, как я подал голос. Чем я хуже? Ну же, Ольга, соглашайся. Я тяжко вздохнула. Умеет же уговаривать черт языкастый. Впрочем, ему по статусу положено. С Авриэлем меня бы связывала лишь выгода. Тут же минусов все же слишком много. Королева не обязана заниматься ничем важным, если не хочет. Максимум, что от тебя будет требоваться в такой роли, приходить на балы и обязательные мероприятия. Более ничего. Нет, ну если так поставлен вопрос. И все же слишком это рискованно. Сердце у меня не железное, и если окончательно потеряю голову от этого красавца, боюсь, в себя буду приходить долго. Тем более процесс-то уже запущен, без моего на то осознанного согласия. И я это ярко прочувствовала в день, когда Даниэль очнулся. Но в целом выбор-то невелик, а мне еще жить в этом мире. Хотелось бы находиться в этом средневековье с как можно большим удобством. Да и предательское сердце, что сейчас трепещет в груди, как пташка, так хочет верить в чудеса. Громко вздохнула, допивая чай, ощущая себя полностью сытой. Ладно, мы попробуем. Все же сдалась. Но если что-то пойдет не так, то останемся просто друзьями. Ты обещал. Кровными братом и сестрой. Кивнул спящий красавец. Во что я, спрашивается, ввязалась? И на сей раз, видимо, для разнообразия, влезла в это самостоятельно.